Мыслить как кошка. Сценаристка. Португалия, Алгарве. Не выжил ваш старичок. Мистер Бин, то есть сеньор Тиензу, не спасли? Спасли, отвечает полицейский комиссар. Но, похоже, следом ему кто-то помог умереть. В смысле? Кто-то на несколько минут отключил аппаратуру и привет. Разводит руками комиссар и сетует. А все так хорошо складывалось. Даже успел проверить, как сбежавший профессор связан с Тиензу, а вы все разрушили. Профессора Кампуша с проломанной башкой привезли. Как-то огорченно комиссарио это произносит. Его можно понять. Быстро раскрытое дело переходит в разряд висяков, или как у них это называется. А там, гляди, и к задушенной Марии Луизе профессор Жозе окажется непричастен. Так что вы успели найти насчет связи Кампуша и Тиензу? Мать профессора Кампуша убили вместе с генералом Делгаду, Операсо Утоно, операция «Осень». Не знаете? Комиссарио изумлен не меньше консьержки Мануэлы, что это название мне ничего не говорит. Пора уже про эту их операцию «Осень» внимательнее почитать. Мать профессора Аражарир де Кампуш убили вместе с известным нашим генералом и политиком. Его специально, ее случайно. Она секретаршей у Делгаду работала. У секретарши сын грудного возраста остался. Этот самый профессор Кампуш. И надо ж тебе случиться, что старичок наш Тиензу, что Богу душу отдал, был агентом спецслужб. И был задействован в операции «Осень». То ли сам мать профессора душил, то ли помогал, уже неважно. Но в убийстве участвовал. Красивая картина преступления получается. Выросший сын мстит за мать. Включаюсь я. Что мы имеем? У профессора в его детстве убили маму, не вовремя со своим боссом навстречу поехала. Убийство было, что называется, резонансное. Все знали, что Пиде устранила, имена убийц стали известны. Даже кино про это много лет спустя сняли. «А говорите не в теме», — удивляется комиссарио. «Консьержка тоже про эту вашу операцию «Осень» говорила и про кино, которое не так давно сняли. Сын кино посмотрел и решил, что нужно убийц матери найти и покарать. Профессор Жозе вышел на одного из убийц, мистера Би, на сеньора Тиензу. Мотив у вашего профессора налицо — столкнуть с крыши мог. Профессор такой же не мой, а ваш, как и старичок. Но Тиензу мог и сам с крыши броситься. Не вынесла совесть бывшего агента, когда увидел сына убитой им женщины. «У агента Пиде совесть луженая», — усмехается комиссарио. «За полвека не заела и сейчас не тронула бы». Но даже если на крыше был профессор Жозе, и он вольно или невольно спровоцировал падение Тиензу, то добить вашего суперагента он точно не мог. Не мог он аппаратуру отключить, если в это время на сагрыше с пробитой головой лежал. «Сам знаю», — расстроен комиссарио. «Хотя у профессора мог быть сообщник, помог ему в больнице, чтобы отвести подозрения». «А камера наблюдения?» «В палате камер нет, в коридорах кто только не толкался». Не хочет комиссарио лишнюю работу делать и новую версию выстраивать, цепляется за свою. Но, может, не так уж он и не прав. Только красивого пожилого мужчины с армейской выправкой в сутолоке около регистратуры и телевизора больше не видно. Испарился. Здесь только что мелькал старый, сильно в возрасте мужчина в темно-сером джемпере. Здесь много кто мелькал. Все внимание комиссарио уже в телевизоре, где начинается матч Бенфика-Порту. Какой португалец будет думать о чем-то другом во время такого матча на Кубке страны? Но придется подпортить ему удовольствие от футбола. Мужчина, высокий, седой, близко не рассмотрела, на вид за 70, но хорошо выглядит. И что? А то, что он на горчичного цвета фиате отъезжал от парковки на сагрыше, когда я приехала. мог профессору Жозе голову проломить. За 70? Проломить голову мужчине, который ему явно в сыновья годится? Не смешите. Выправка у него явно армейская, и сила могла с военной службы сохраниться. Тем более, если назначить встречу в «Голосе океана», а подойти из-за угла... Номер «Фиата», помни. «Мерде, куда бьешь, мазила?» Простите, сеньора. Так что с номером «Фиата»? Номер не запомнила. Цвет горчичный. Скажите спасибо, что марку рассмотрела. Женщины обычные марки машин не запоминают, только цвет. Нужно на парковке посмотреть. Когда подошла к регистратуре, его увидела. Мог еще не уехать. Отрываться от телевизора комиссарию не хочется. Еще бы. Полуфинал Кубка страны, но приходится. Выходим из здания. Горчичного цвета «Фиата» на парковке нет. А вот сгорбленный мужчина в темной ветровке мелькает. В такси садится. Кидаюсь было его остановить, как еще одного сгорбленного и тоже в темной куртке выводят из главного входа. И еще один, тоже сгорбленный, изо всех сил стремится с улицы обратно в здание, быстрее к телевизору с футболом. Сгорбленные множатся. И не факт, что кто-то из них был на Сагрыше час назад. «Нужно объявить машину в розыск», — вздыхаю я, но комиссарю отмахивается, спешит вернуться обратно к телевизору. «Фиат горчичного цвета, соума агулья нум палейро, как иголку в стоге сена искать». Надо было за отставным военным проследить, но комиссарю так огорошил смертью Тиензу, что упустила тогда из вида. И кто добил Тиензу, если все подозреваемые, кроме профессора Жозе, заперты в барракуде? «Карамба! Голо! Гол!» Крики болельщиков не дают договорить. По виду комиссарио понятно, что забила явно не та команда, за которую он болеет. И кто же был в палате у мистера Бина, то есть у агента Тиензу? И почему красивый пожилой военный дважды оказался на местах, связанных с преступлениями? Из закрытой для посетителей операционной зоны выходит доктор, подходит к комиссарию и, прежде чем что-то сказать, также залипает на экран, как остальные. Но доктора счет, похоже, радует, не может оторваться от экрана, пока комиссарио, раздраженный тем, что его Бенфика проигрывает, не возвращает его к реальности. Доктор быстро говорит по-португальски, мне не понять, а лицо комиссарио никаких эмоций не выражает и отдает пакет с вещами, явно принадлежащими профессору Жозе. Сквозь пластиковый пакет просматривается записная книжка, бумажник, связка ключей. Когда доктор уходит, полицейский снисходит до объяснений. «Профессор Кампуш, говорят, будет жить, если кто-то добросердечный опять аппараты не отключит. Пока врачи ввели в состояние искусственной комы, но жить будет». «Эй, сеньор комиссарио, слышь, ты за Бенфику свою болей? Но, может, все ж охрану поставишь, а? А то два трупа и один не труп с пробитой головой. Не слишком ли много для двух дней и одного элитного жилого комплекса?» Вслух этого не говорю, но на охрану палаты профессора осторожно намекаю. Комиссарио делает вид, что сам все знает, отвечает, что охрана уже едет, и начинает звонить по телефону и быстро лопотать. Договорить не успевает. Его приказной тон переходит в вопль, заставляющий меня вздрогнуть. «Еще кто-то умер?» «А, нет, Бенфика забила. Похоже, я могу быть свободна. Снимать показания со свидетельницы, пока не закончится матч, комиссарию явно не собирается. И спросить, почему меня выпустили, и что за парадокс с убитой, которая не пересекала границу, сейчас тоже не получится. По крайней мере, пока матч не закончится». Положим, профессор Жозе, профессионально изучающий деятельность спецслужб, достал мистера Бина Тиензу. По что, мол, мать мою убил? Хотя сколько лет прошло, больше полувека, чтобы дышащего на ладан бывшего агентишку с крыши сбрасывать. И кто тогда самого профессора Жозе хотел убить? Знаем, что мы ничего не знаем. Еду обратно в Барракуду. Пока вернуться к дочке, к своему сценарию, а не гоняться за посторонними убийцами. Нужно же узнать, что там у дочки на работе случилось. Но узнать не успеваю. Проехав апельсиновую аллею, ведущую к главному входу, и паркуясь, в зеркало заднего вида вижу «Фиат» горчичного цвета. Не поднимаясь в свои апартаменты, иду в каморку консьержки, которая, разумеется, как и вся Португалия, в этот час прилипла к телевизору. Кричит не хуже комиссарию и доктора. «Куда бьешь? Ворот не видишь, порра!» «Порра, твою мать, португальский!» Не отрывается от телевизора Мануэлла. «Пока вас не было, полиция апартаменты профессора Кампуша обыскивала». «И что нашла?» «Вопрос, чего не нашла?» Неожиданно включает настоящее детективное мышление консьержка. На видео с камер было видно, как профессор садится в машину без портфеля, без сумки, с пустыми руками. А до этого он даже возле бассейна со своим ноутбуком загорал. Но ноутбука-то и не нашли. Не нашли ноутбука. А еще чего не нашли? Чего еще не было, что должно было быть? Телефон мог быть в кармане. «Какой счет?» — спрашиваю консьержку. 2-1, отвечает та и начинает лекцию о тонкостях португальского футбола, которую мне приходится прервать. «В чью пользу?» «Бенфики», — обиженно отвечает Мануэлла, видно, тоже болеет за Порту, как доктор, и снова погружается в футбольные страсти. «Значит, можно звонить». Набираю номер полицейского комиссара. «Среди вещей профессора Кампуша телефон был?» «И я очень рад вас снова слышать. Успел соскучиться», — язвит комиссарию. «Но настроение явно хорошее, раз Бенфика лидирует». «Не было телефона. Выронил, наверное, где-то. Во время осмотра места происшествия телефона не нашли». «Телефона не было. Ноутбук не нашли. Не нашли ничего, где должна храниться информация, если профессор Жозе реально вел расследование убийства своей матери. Если Жозе телефон не выронил, то его забрал тот, кто ударил профессора по голове. Но тогда другой человек в это же самое время пробрался в арендованные профессором Жозе апартаменты и извлек его ноутбук. Уже после того, как профессор скрылся, а полиция еще не успела нагрянуть с обыском. И ноутбук похитил кто-то из запертых в Барракуде. Вот уж бойся своих желаний. Мечта писателя, герметичный детектив называется. Это у Агаты Кристи подозреваются все, но тот, кто подозревается в середине романа, убийцей быть не может, ведь впереди еще 100 страниц, а дальше — ап, и ровно в финале убийца найден. А здесь ни середины, ни конца, ни понимания, кто из моих случайных соседей убийца и как его вычислить. В грязном «Опеле» профессор Жозе говорил по телефону. На светофоре, где я застряла, это было хорошо видно. В больницу его привезли без телефона. В «Голосе океана» во время осмотра места происшествия телефон не нашли. То есть телефон профессора остался или в «Опеле», что вряд ли, машина была явно случайная, или где-то между парковкой и «Голосом океана». Нужно ехать и искать. Завтра, когда рассветет, на Сагрош нагрянет новая волна туристов, и телефон в кустах ждать меня не будет. И не факт, что нашедший его турист будет японцем, который сдают такие находки в полицию. Значит, ехать нужно сейчас. Сажусь в мини-купер, попутно фотографируя номера на горчичного цвета «Фиата». Не успела у Мануэлы спросить, чья машина. Вернусь как раз, когда матч закончится, и спрошу. Снова выезжаю из Барракуды и направляюсь в сторону мыса Сагреш. Снова звонить комиссарю и про номера горчичного фиата и про телефон профессора Жозе рассказывать. Но футбол еще не закончился. Второй тайм впереди. Вряд ли доблестная португальская полиция кинется стройными рядами в темноте прочесывать Сагреш в поисках телефона профессора Жозе. По крайней мере, пока не прозвучит финальный свисток. А это еще минимум 45 минут, это если без дополнительного времени и пенальти. Со своим спортивным прошлым знаю, что в матчах Кубка страны могут быть и пенальти. И если телефон найдут сотрудники полиции, мне явно не дадут посмотреть, что в нем. И что я пойму по-португальски? С сетевыми переводчиками буду возиться долго, а долго возиться мне не дадут. У меня на моем телефоне шепот и хрипы записаны. А как их на чужом языке разобрать? Такой шепот, усиленный голосом океана, ни один Google-переводчик не разберет. Телефон, телефон. Профессор без телефона. Профессор и телефон. Шепот профессора на моем телефоне. Стоп. Торможу так резко, что сзади в меня чуть не влетает ехавшая следом машина. Тормоза визжат. Стою, не двигаясь с места. «Хапарига, фода с каралью!» Ебать, блять, португальский. Чуть не въехавшая в зад моего мини-купера такси объезжает меня. Высунувшийся из окна водитель выдает тираду, которую можно и не переводить. И так понятно, что на чем свет склоняет женщин за рулем. «Вай томар нуку!» — автоматически выдаю ругательство на португальском. «Вай томар нуку!» — отъебись, пойми себя в задницу. Португальский. Откуда я это помню? Откуда помню? В молодежной редакции работали парни, пришедшие с иновещания, учили друг друга и меня ругаться на языках, которые знали. Один из тогдашних коллег, Сережка, и научил португальскому ругательству. Сережка до телевидения работал на иновещании и в МГИМО учил португальский. Сережка знает португальский. Если за столько лет не забыл, надеюсь, в МГИМО хорошо учили. Съезжаю на обочину, нахожу Сережкин номер, отправляю звуковой файл с пугающе громким шепотом в голосе океана и бормотанием профессора Жозе с припиской, что перевод мне нужен срочно, и еду дальше. На Сагреше уже совсем темно. Фонарей на мысе нет, лишь свет маяка позволяет разглядеть очертания. Надеяться в темноте найти телефон на всем расстоянии от парковки до голоса океана, как искать иголку даже не в стоге сена, а на этом же самом расстоянии. Тем более почва каменистая, столько уступов, телефон может скрываться за любым из них, все не обойти. Говорят, чтобы найти кошку, нужно мыслить как кошка. Чтобы найти телефон профессора Жозе, нужно мыслить как профессор Жозе. Войти в его шкуру, как вхожу в тела и образ мыслей своих героев, когда пишу сценарии и романы. Итак, профессор Жозе встречается с сеньором Тиензу в общем лаунже на верхнем этаже. Что-то происходит. Профессор Жозе видит или не видит, что Тиензу падает с крыши. Профессор Жозе пытается скрыться из барракуды, и это ему удается. Но едет он не прятаться от полиции, а в странное место, продуваемое всеми ветрами, открытое со всех сторон. Для чего он едет на Сагреш? Кто назначил ему там встречу? И почему там? Чтобы все просматривалось со всех сторон? Чтобы из-под тишка не подойти? Тогда как он не учитывает голос океана? Или он, как и я, последний раз до этого был на мысе, когда никакой звуковой инсталляции еще не было, и ему казалось, что мыс весь как на ладони? Так или иначе, что-то толкает его в лабиринт. Что толкает, пока непонятно, но толкает. Он идет туда, однако понимает опасность. Опасность сведениям, которые он нашел и которые хранятся в телефоне, в ноуте или в облаке, куда посторонний может зайти только с его телефона или ноута, где уже введены пароли. И тогда профессор Жозе не бросает телефон куда попало, так как телефон может разбиться о здешние каменные выступы. Он осторожно кладет его где-то неподалеку от входа, чтобы, выйдя из лабиринта, забрать. Значит, нужно осматривать все ложбинки около голоса океана. Телефон находится на удивление быстро. Даже неинтересно. Стоит только начать обход вокруг и без того заспиралинного лабиринта, постепенно расширяя круги, как на третьем витке айфон профессора Жозе отражает свет фонарика моего телефона. На месте преступления, внутри лабиринта, полиция осмотр провела, ничего не обнаружила, и, может, даже снаружи вокруг стен прошлась. Но на три шага в сторону силы желания уже не нашлось. Спешили смотреть футбол. А телефон — вот он. Достаю из сумки салфетку, чтобы не затерять отпечатки, если они будут важны. Отвезти сеньору к комиссарию? Быстро гуглю, так и есть, в матче Бенфика-Порту пошло дополнительное время. Телефон профессора Жозе я, конечно, отдам комиссарию, но почему я должна делать это сегодня? Никто не заставлял меня искать его в темноте. Могла поехать с позаранку. Телефон отдам, только сама посмотрю. Только как подобрать пароль? Сколько там попыток до того, как айфон заблокируется? 10 или 6? И как я за 6 попыток пароль подберу? Вряд ли профессор Жозе сделал паролем свое имя или дату рождения. Лучше сейчас поскорее уехать с мыса. Вдруг не только мне пришло в голову мыслить как кошка. Вдруг еще кто-то здесь уже в темноте бродит. Про пароль подумаю позже. С дочкой посоветуюсь. Ее поколение игреков в цифровой среде мыслит лучше нас, иксов. Посоветоваться не получается. Дочка встречает почти на пороге барракуды, просит машину. Ей срочно нужно в Лиссабон. Что-то там у нее горит по работе. Что стряслось, рассказать так и не успевает. Или не хочет. Уезжает, чмокнув щеку, уже хорошо. Мое «люблю тебя» опять повисает в воздухе. Мать и дочь. Всегда ли это разнозаряженные частицы, которые при любом сближении отталкиваются? Или это только у нас так случилось? Принесла ли я дочь в жертву личному счастью? Мы же были одним целым с ней, пока она была совсем маленькой. А потом... Не уйди, отец, из ее жизни так рано, и он бы сейчас казался ей старым пнем, как кажусь теперь я. Но он навсегда на невидимом пьедестале, навсегда молод и безупречен. Как легенда. И что мне нужно было делать? Похоронить свою любовь, чтобы жить только дочкой? Почему она настолько в штыки приняла моего нового мужа? Сколько детей растут с отчимами, и все отлично. Муж всегда к ней очень расположен, но... Если бы не первая свекровь, все могло бы сложиться лучше. Хотя ее можно понять. Не могла простить мне новой жизни без ее сына. Простить не могла и дочку настроила. Хотя первой свекрови уже лет 10 как нет, а холод между нами с дочкой не проходит. Только потепление наметится, как опять что-то не то. Сколько лет, а я все не могу понять, почему. Но если раньше взвивалась и почти истерила «за что?», теперь пора бы понять «для чего?». Для чего мне все это случившееся дано? Потеря главной любви для того, чтобы родилась дочка. Обретение этой любви спустя столько лет, чтобы родились сыновья. Но что я сделала не так, что счастливо сложилось все, кроме наших отношений с дочкой? или что не сделала. Иду к Мануэлле. Матч, надо полагать, уже закончился. Надо же спросить, чей горчичного цвета фиат на парковке. «Фиат?» — переспрашивает консьержка. «Фиат не заметила. Наверное, сеньора Луиша, отца убитой. Он сегодня приехал».